Глава 70. Отчаянно накрашенная, подванивающая духами звезды футбола, от которых бы взвыла целая стая собак, с ногтями, размалеванными в черный цвет и фиолетовыми губами, секретарша модельного агентства озадаченно окинула Брюса взглядом. «Вы ошиблись адресом. Мы работаем со стройными молодыми мужчинами. Ты права, милашка, я не собираюсь дефилировать. Я пришел всего лишь повидать своего старого приятеля Карло. Мне жаль, но сначала нужно назначить встречу. Я бы не хотел подпортить тебе твой перманентный макияж и получше разукрасить тебе физиономию. Пока я еще в хорошем настроении, не раздражай меня. Скажи, что пришел Брюс, и побыстрее». Переговоры окончены, результат положительный. «Ты неплохо устроился», — оценил Брюс практичный кабинет директора агентства, стены которого были облеплены фотографиями анорексичных девушек и парней с жутко смешными челками. «Скажем, это называется стилем. Карло был низеньким парнем, резким и раздражительным. Что ты у меня забыл, Брюс?» «Визит вежливости. Ты же не собираешься писать о моде?» «Если ты мне поможешь, я попридержу свое оружие». «Что значит «помогу»?» Брюс бросил на металлический стол физиономию высокого брюнета. «Как его зовут?» «Откуда мне знать?» «Потому что твоя переквалификация не стерла прошлое. Меня интересует твое настоящее портфолио. Я изменил свою жизнь, Брюс, и больше не работаю с наемниками». Шотландец взял кубинскую сигару, пожевал ее кончик и прикурил. «Меня охватывает приступ гуманности. И я сделаю вид, что поверил тебе. Однако меня не покидает чувство, что ты еще не бросил руководить бандой негодяев». «Ты ошибаешься. Кто этот высокий брюнет?» «Да я не знаю». Брюс присел и выдохнул большой клуб дыма. «Так обидно. Я ведь был мирно настроен. А ты начинаешь войну. Либо шотландец разгромит агентство и превратит все его имущество в гору сломанных камешков, либо опубликует документальное расследование на тему его подпольной деятельности. В обоих случаях ему грозят большие потери». «Ну, предположим, у меня есть идея, небольшая идея. Чего это будет стоить?» «Как минимум, нескольких месяцев в больнице». «Нужна информация, это не бесплатно. В этом мире, полном несчастий, мы утопаем в благотворительности. Знаменитости только этим и занимаются, а ты ведь знаменитость, нет? К тому же между старыми друзьями не может стоять вопрос денег». Карло понял, что не на того напал. В конце концов, ему не платили за спасение продажных, страдающих душ наемников. «Ну, возможно, я видел этого парня. Вот когда возвращается память, чувствуешь себя намного лучше. Я не знаком с ним хорошо, только так, мельком. Когда ты его нанял? Это было так давно. Но ты вроде не страдаешь Альцгеймером. Около 10 лет назад. Где он должен был работать? В Африке. Готовил что-то вроде государственного переворота. Суперпрофессионал, скрупулезный, эффективный, осторожный. Зачистка гарантирована. Настоящий клад. Почему ты его уволил?» «Он нашел стабильную работу». «На кого?» «Не имею понятия. Такое любопытство всегда опасно». «Его имя?» «Его имена. У таких людей не один паспорт». «Есть два типа людей. Те, кто знают, и те, кто узнают». «Я здесь, чтобы узнать». «Джон Врейни, Кен Траволти, Адам Клунер». «Национальность?» «Австралиец, венесуэлец, немец». «Ты крутой шутник, Карло, но мы с тобой веселимся целый день, а это утомляет скулы и провоцирует морщины. Просто ужасно, когда варишься в мире моды». Карло собрался с мыслями и скрестил пальцы. «Если я скажу, ты оставишь меня в покое?» «Ну, как Совет Безопасности ООН». «Зачем тебе понадобился этот парень?» «Семейная история. У шотландцев это святое. Я не буду замешан в вашей разборке». «Да ты даже не родственник по последней линии». «Я тебя предупреждаю, этот паренек не из приятных. Ты крупно рискуешь». «Я и сам крупный». «Ты сталкиваешься с одним из лучших в своем деле. Глава государства, несколько политиков, бизнесмены, контракты на всех континентах и ни одного ареста». «Его имя?» «В молодости его звали Гален Маркет, сейчас не знаю». «И ты действительно не знаешь, где он скрывается?» «Не знаю, и не хотел бы знать». Дрожащий голос Карло служил доказательством того, что он говорил искренне. Твоя сигара неплоха. А вот секретарша у тебя напротив, прошлый век. Вкладывай в лучшее, это увеличит доходы.